Примечание. Феррис Бьюлер берет выходной. Английский художественный фильм 1986 года с Мэттью Бродериком в главной роли, режиссер Джон Хьюз. «Привет, вы дозвонились до Саймона и Тамми», — продолжала пленка. «Оставьте сообщение после сигнала». Глубокий вздох, глоток текилы, и я готов. «Саймон, тебя сейчас нет дома, но я бы хотел оставить сообщение». Пробулькал я достаточно величественно. «Я надеюсь, ты чудовищно изувечен в результате какой-нибудь автокатастрофы. Более того, надеюсь, ты подцепишь какую-нибудь страшную тропическую заразу, от которой твои гениталии высохнут, как водоросли из китайского ресторанчика, а что останется, раскрошится и улетит по ветру. Я желаю тебе всего самого плохого, что только могу придумать. И пока я этим занимаюсь, верни мне двадцатку, которую занял у меня в мае». Тут у меня в голосе послышались слезы. «Верни мне двадцатку, дерьмовое ты дерьмо, и все остальное, что я тебе давал. Отдай двадцатку, отдай прямо сейчас». Только закончив свою тираду и вытерев слезы, я осознал, что меня отключили. Большинство автоответчиков записывает только по 30 секунд. Я об этом знал, потому что однажды, подвыпив, пытался записать на автоответчик Агиной мамы слова «She's my best friend». «Velvet Underground». Я даже первую строфу до конца не дочитал. Я перезвонил и закончил. Это опять я. Что я говорил? Ах да, отдай двадцатку, придурок. Имел свою девушку, а теперь тебе еще и мои деньги подавай. Отдавай двадцатку, или я позвоню в полицию. Я не шучу, ты знаешь». «Можешь трахать мою девушку, это не противозаконно, а вот кража — это преступление». Я бросил трубку и расхохотался. Я уже перестал плакать, и мне стало чуть получше. Когда-то меня от кухни отделяло всего несколько шагов. Теперь же пришлось предпринимать целое путешествие, долгое и полное опасностей. По пьяни я по очереди наткнулся на те немногие предметы мебели, что были в моей комнате, и так сильно ударился коленями, что левое даже разбил и испачкал кровью джинсы. Не обращая внимания на боль, я обыскал все ящики и шкафчики, пока не нашел искомое — то, что нужно настоящему любителю текилы — стакан и солонку. Бегом вернувшись на кровать, я вылил четверть своей текилы в стакан, щедро добавил лимонада, потряс у кромки солонкой, потом глубоко вздохнул, прикрыл стакан левой рукой, поднял на высоту плеча, перегнулся через край кровати и ударил его о ковер. Текила залила мне все джинсы. Я захохотал как безумный и отпил хороший глоток того, что осталось в стакане. Очень скоро я был уже на пути к тому состоянию, когда не знаешь, на какой планете находишься. Моя следующая миссия, решил я, будет заключаться в том, чтобы открыть два пакетика хула-хупс и попытаться побросать их содержимое прямиком в рот. Я заработал 4 прямых попадания, а остальное растоптал, так что у меня под ногами образовалась небольшая картофельная пустыня. Голод все еще мучил. Тогда я открыл третий пакетик со вкусом бекона и съел содержимое традиционным способом. Это было здорово. Я был счастлив. Я почти забыл. и только одна единственная вещь на свете могла сделать меня совершенно счастливым. Я включил телевизор и сунул в магнитофон кассету «Звездных войн». Когда мы с Саймоном посмотрели этот фильм в первый раз, нам было по 6, и мы были уверены, что это все правда. Мы говорили о Дарт Вейдере и Люке Скайвокере так, будто они живут на том конце улицы, а не в далекой-далекой галактике. Примечание. Персонажи киносериала «Звездные войны» режиссер Джордж Лукас.